обуздать мощь магии. Вы видите эти линии?» И он показал на нити магического плетения, которые тускло отливали серебром. «Вот это защита. Она не позволяет магии выйти из-под контроля». «Защиту можно убрать?» — деловито спросил Зотов. Гораздов снова покачал головой. «Никак нет. Смотрите». Он ухватил пальцами кончик серебристой нитки и потянул. Нить послушно выскользнула, и все плетение тут же распалось. Вместо звезды в воздухе парил пучок перепутанных цветных нитей. Они на глазах потускнели и погасли окончательно. Ежели нарушить плетение, магия просто исчезает. И артефакт снова станет дорогой безделушкой. Но дело не только в защите. Гораздов устало потер ладонью глаза. «Вы знаете, что каждый магический дар уникален. Этот артефакт настроен на дар князя Горчакова и не подойдет никому другому». «Вы уверены?» — не утерпев, спросил я. Слова Гораздова рушили все мои предположения о виновности Юрия Горчакова. «Абсолютно уверен», — кивнул Гораздов. «Вначале я тоже мечтал создать универсальный артефакт, который подошел бы любому магу, но убедился, что это невозможно, и нашел другой путь. Артефакт привязан к дару Николая Горчакова. Никто другой не сможет им воспользоваться». «Вот так дела». Зотов многозначительно посмотрел на меня. «Похоже, ваша версия не оправдалась, Александр Васильевич, но артефакт все равно нужно найти». Зотов сделал несколько пометок и захлопнул блокнот. «Я благодарю вас за то, что вы ответили на мои вопросы, Владимир Кириллович», — сказал он Гораздову. «Мы постараемся приложить все усилия, чтобы отыскать украденный артефакт. И прошу вас, не покидайте столицу до окончания следствия». Он легко поднялся из-за стола. Порыв холодного ветра налетел с реки. Я глянул на небо. Его стремительно затягивали плотные темные тучи. Похоже, намечался ливень, да еще и с грозой. «Проводите-ка меня к мобилю, Александр Васильевич», — предложил Зотов, и мы вместе пошли к калитке. «По вашей же просьбе я не стал задерживать Гораздова», — сказал начальник тайной службы. «Хотя его артефакт меня очень интересует, но уговор есть уговор. Теперь ваша очередь рассказать все, что вы знаете об Уральском банке». «Что ж, Никит Михайлович, тут нет никакого секрета. На князя Горчакова наложили то же проклятие, что и на банкира Трегубова», — сказал я. Зотов резко остановился. «Вы уверены? Я ничего не заметил». «Когда вы помянули банковский счет князя, он смертельно испугался», — кивнул я. «И в этот момент я увидел проклятие». «И поэтому вы так быстро закончили разговор», — прищурился Зотов. «Да, я не желаю князю смерти». «А я так как этого не хочу», — воскликнул Зотов. «Это очень ценная информация, господин тайновидец. Теперь понять бы, что с ней делать». Он задумчиво покрутил пуговицу своего мундира. «Выходит, что Горчаков хранил капиталы в Уральском банке. И вполне возможно, что его принудили к этому. Дело куда серьезнее, чем казалось сначала. Но сперва надо все проверить. Ладно, это уже мои заботы». Зотов проницательно взглянул на меня. «Не зря. Ох, не зря мы с вами съездили к Горчаковым. Не зря. А вот Юрия вы подозревали напрасно. Не расстраивайтесь, Александр Васильевич, промашки бывают у всех». «Да, такое случается», — согласился я. «А что же вам удалось выяснить о прошлом банкира Трегубова?» «Ничего», — по слогам произнес Зотов. «Никаких документов нет. Неизвестно, откуда он взялся и когда приехал в столицу. Равно как и неизвестно, где он раздобыл деньги на открытие банка и как получил разрешение. Этот проклятый банк словно из воздуха взялся». «Ну, я так полагаю, что с разрешением мог помочь именно князь Горчаков», — сказал я. «Ведь, насколько я помню, частные банки проходят по его ведомству». «Вы считаете, что здесь целый заговор?» — прищурился Зотов. «А вы так не считаете». «Вопросом на вопрос», — ответил я. «Ну, разберемся». Зотов толкнул калитку и решительно зашагал к мобилю. «У меня есть версия по поводу кражи у князя Горчакова», — сказал я ему в спину. Никита Михайлович остановился и повернулся ко мне. «Очень внимательно слушаю вас, Александр Васильевич». И сказал он это без тени иронии.